а не вернуть его. Я взял сигарету, рассеянно постучал ею по ногтю большого пальца и ответил: «Возможно. Возможно, что вернут». Я зажег сигарету, и некоторое время мы молча курили. «Я хочу знать правду», — сказала она. «Так его вернут?» «Не знаю. Это зависит от того, видел ли он похитителей. Если нет, то им нет смысла задерживать его. А если видел, тогда это зависит от них. Киднаперы — самые безжалостные из шантажистов, миссис Дедрик. За похищение полагается смертная казнь, поэтому они предпочитают не рисковать. Я готова отдать все, лишь бы муж вернулся. Ведь в этом похищении виновата я. Если бы не мои деньги, то его бы не тронули. Его нужно вернуть. Нужно». Я не знал, что ей на это ответить. Лично мне казалось, что миссис Дедвик не увидит больше своего мужа живым. Киднаперы постараются избавиться от него, раз на карту ставятся такие деньги. В большинстве случаев они предпочитают убивать свои жертвы, а не возвращать. Это гораздо безопаснее. Слишком часто похищенные давали полиции улики, приводившие потом к киднаперам. «Вы сообщили полиции о звонке?» — спросил я. «Нет, и не собираюсь. Звонивший мне человек сказал, что за каждым моим движением будут наблюдать, и если я свяжусь с полицией, то ли убьют. Кроме того, полиция вряд ли поможет мне. Ну, у нас есть время устроить ловушку. Можно как-нибудь пометить деньги. Ну, по крайней мере, это дало бы полиции возможность схватить преступников после того, как муж будет возвращен». «Нет», — твердо сказала миссис Дедрик. «Я дала слово ничего не предпринимать. Если я что-нибудь сделаю, и похитители узнают об этом, то Ли тогда пострадает. И я никогда не смогу простить себе этого. Деньги не имеют значения. Мне нужен Ли». «Кто звонил вам? Можно ли по голосу определить, что он за человек? Например, образован ли, есть ли у него акцент? Была ли в этом голосе особенность, благодаря которой вы смогли бы его узнать потом?» «Голос звучал приглушенно. Наверное, тот человек говорил через платок. Он говорил без акцента. Больше ничего определенного, я право сказать, не могу. Он был груб?» «Нет, наоборот. Страшно вежлив». Я в задумчивости посмотрел на реку. «Вероятно, Дедрика убили, как только вывели из дома. Похитители, не раздумывая, пристрелили шофера. Скорее всего, и меня ждала такая же участь. Мне не хотелось браться за эту работу. Миссис Дедрик была достаточно умна, чтобы не понять того, о чем я сейчас думаю. Если вы не возьметесь за это дело, то я просто и не знаю, кого мне просить. Если вы согласитесь, я поеду вместе с вами. Нет-нет. Если я уж и возьму за это дело, то сделаю это сам». Об этом не может быть и речи.